Глава вторая. В гости к Челиду пришел сотник Чельгир, сел на войлок, скрестив под собой ноги в легких чаруках, ощупал взглядом Каймиш, вздохнул. «Хорошую тебе жену подарили. Мне вот никто не подарит». Воротник засаленного халата Чельгира был расстегнут, виднелась грудь, густо заросшая черной шерстью. Волосы, незаплетенные в косы, нависали на уши. «Опять с похмелья. Будет просить архи», — подумал Челиду. «Ты бы съездил куда-нибудь и женился, если не можешь без жены. Хо! Ты когда-то ездил? Привез?» Чельгир засмеялся. Улыбнулся и Челиду. Когда Чельгир смеется над другими, сам становится смешным. Парень могучий, отчаянно смелый, но ума небольшого. Если бы сейчас Чельгиру сказать, что Каймиш и не жена вовсе, он ни за что бы этого не понял. Да что там Чельгир, если он сам себя до конца понять не в силах? Он поклялся Каймиш быть братом, для того только, чтобы не слышать ее воя и визга. Но позднее в нем неожиданно пробудилось неведомое до этого желание уберечь ее от горя и всяких превратностей, сделать счастливой. Никогда бы не подумал, что в его зачерствевшем сердце сохранится столько тепла. Длинными зимними вечерами он рассказывал ей о своей жизни, о неумершей любви к Ойлун, и чуткое внимание Каймиш очищало его душу, как паводок очищает от мусора пересохшее русло. Он обещал Каймиш с наступлением тепла найти способ переправить ее к тайчуутам, к тайчукури, которого она вспоминала чуть ли не ежедневно. Прошла зима, в разгаре весна. Каймиш все чаще напоминает о его обещании. А он с возрастающим беспокойством думает о том времени, когда снова останется один. Некому будет рассказать о сокровенном, не о ком заботиться. «Почему бы тебе не подарить мне свою жену? Ты же мой друг!» Каймиш резала на доске вяленое мясо и, казалось, целиком была занята своим делом. Но он-то знал, слушает. «А что, подарю?» — помолчав, добавил. «Если она сама этого захочет». «Она захочет». Чельгир молодецки выпятил оголенную грудь. «Да? Каймиш, ты пойдешь к нему?» Отрицательно покачав головой, она глянула на Челиду с таким укором, что у того сразу пропала охота шутить. Чельгир потускнел. «Ладно. Налей архи, если так». Немного погодя оживился. «Может быть, ты ее продашь? Отдам Саврасова коня вместе с седлом». «Мало? Еще дам халат из мягкой тангутской шерсти. Ему цены нет». «Хватит!» — прервал его Челиду. «Не греми пустым барабаном. Не хочешь — не надо. Скоро пойдем на тайчиутов, и я добуду себе жену». И снова этот невыносимый Чельгир сказал то, о чем при Каймиш лучше бы помолчать. Тохтобеки, чтобы доказать свою верность уговору с татарским наенным Мегуджином Сеулту, собрался ударить на тайчиутов. Челиду намеревался остаться на этот раз в Курине, но теперь Каймиш покою не даст. Так оно и вышло. Едва Чельгир убрался из юрты, она спросила: «Ты возьмешь меня в поход?» Он отвел взгляд. «Я еще не знаю, возьмут ли меня самого. Ты не хочешь, чтобы я вернулась домой?» Челиду промолчал. Губы Каймиш задрожали. Она готова была расплакаться. «Я тебе так верю, а ты хочешь обмануть меня?» Обмануть ее, конечно, не так уж трудно. Но что это даст? Порвется душевная связочка, и станет Каймиш для него чужой. Сохранив ее здесь, он будет еще более одинокий, чем до этого, отодвинув колебания, хмуро сказал. — Все будет так, как я говорил. Не тревожься. В поход выступили в первые дни первого летнего месяца. 300 всадников под началом Тайру Усуна, провожаемые толпой женщин и ребятишек, покинули Курень и направились на восход солнца. Череду с большим трудом удалось получить разрешение на Йона взять Каймиш с собой. Сейчас она все время держалась рядом и старалась не попадаться на глаза Тайр Усуну. Первые дни, пока двигались по меркитским нутугам, воины пели песни, много шутили и смеялись. Но начались земли тайчиутов, и строй воинов стал теснее, умолк говор. Даже когда случайно звякали стремена или звенело оружие, Тайр Усун оглядывался, и в его выпуклых глазах всплескивалась злоба. Конечно, их никто не мог услышать. Далеко впереди, едва видные, шли дозоры. От них не мог укрыться ни один человек. Но таков был порядок в походе, и Тайр Усун строго взыскивал за самое малое нарушение. Степь, еще недавно покрытая свежей зеленью, уже начинала блекнуть, приобретая свой обычный серый вид. Из-под копыт коней поднималась легкая пыль и долго висела над истоптанной травой. Все было для Челиду не новым, привычным, но он смотрел на молчавших воинов, на сурового Тайр Усуна так, будто видел все это впервые. В голову вдруг пришла простая мысль. Зачем он здесь? Что он едет искать в чужих кочевьях? Ясугея нет, и мстить некому. Ему не нужны ни рабы, ни богатства, добытые в бою. Зачем же он, захлебываясь от собственного крика, помчится вместе со всеми на мирные юрты? На чью голову обрушится удар его кривой сабли? Может, это будет Тайчу-Кури, жених Каймиш? Что толку творить одной рукой добро, если другая тут же несет зло? Ночевать остановились у пересохшей речушки. Огней не разжигали. В сумерках дозорные привели к Тайр Усуну старика-табунщика. Его руки были скручены за спиной, голова на тонкой морщинистой шее подергивалась, из разбитого рта по седой бороденке ползла кровь. Он опустился перед Тайр Усуном на колени. — Не губи, великий государь. Сын убит. Внуки маленькие. — Далеко до Куреня? — Близко. — Сколько времени будем идти? — За полдня дойдете, великий господин. У меня 5 маленьких внуков. Тайр Усун махнул рукой. Но керы поволокли старика в сторону. Каймиш вцепилась в руку Челиду. Глаза ее были раскрыты от ужаса. Слабый вскрик старика оборвался. Но керы вернулись. Один из них пучком травы вытирал лезвие меча. До полуночи Челиду не спал. Лежал на подседельном войлоке, смотрел на небо, усыпанное крупными звездами. Рядом всхлипывала Каймиш. Воины крепко спали. Чей-то могучий храп раскатывался над степью. Недалеко пофыркивали пасущиеся кони. Устало перекликались караульные. «Посматривай! Посматривай!» Череду тихонько толкнул Каймиш, взвалил на свою спину ее седло, пополз в степь. Рядом на четвереньках ползла Каймиш. В высоких кустах Дересуна стоял на привязи ее конь. Челиду заседлал его, тихо сказал Каймиш. «Сначала поезжай шагом. Минуешь поворот реки с подмытым берегом, можешь скакать. Ну, пусть духи-хранители оберегут тебя». Он подхватил ее подмышки, посадил на коня. Каймиш припала к гриве скакуна, тронула повод. Скоро она растворилась в темноте. Череду постоял, прислушиваясь, со страхом ожидая тревожного вскрика караульного. Но все обошлось. Он возвратился на свое место, опять ползком. Заснуть так и не смог. Мягкая печаль давила на сердце. Задолго до рассвета Тайрусун поднял воинов. Он хотел напасть на Курень на рассвете, но едва разведнелось, от передового дозора отделился всадник, сломя голову, помчался назад. Он сказал, что навстречу движется не менее 5-6 сотен тайчиутских воинов. Тайрусун круто повернул в сторону, стал уходить. Тайчиуты неотступно шли следом. Только на другой день удалось оторваться от преследования. В глухом урочище сделали дневку, дав передохнуть лошадям. Новые попытки внезапно напасть на один из куреней были столь же безуспешны. Тайчиуты не дремали. Всем стало понятно, надо возвращаться. На Тайрусуна было страшно смотреть. Весь почернел от бессильной ярости. На обратном пути вышли к истокам Керулена. Светлая родниковая вода резво бежала среди замшелых камней. Череду ехал с дозорными. Напоив коня, он поднялся на крутую сопку, поросшую колючим кустарником. За сопкой был редкий сосновый лес. В него длинным языком врезалась ровная узкая полоска степи. В конце этой полоски стояли две юрты. Рядом паслись кони. Солнце только что взошло. Роса на траве еще не обсохла, искрилась цветными огоньками. У юрт его заметили, забегали, засуетились люди. Череду надел на копье шапку, поднял ее и дал своим знать: «Вижу людей». Дозорные, а за ним и все воины, устремились к сопке. Он ударил коня и поскакал к юртам. Там его не стали ждать. Вскочив на коней, бросились в разные стороны в спасительный лес. Он стал править наперерез. Не успел. Люди скрылись за деревьями. Череду увязался за последним всадником. Ветви деревьев хлестали по лицу, по рукам, но он гнал и гнал коня. Лошадь под всадником не очень резвая, скоро станет. Только бы не упустить из виду. Настиг его на небольшой полянке, поднял копье, целя в узкую спину, и тут увидел на голове всадника низкая шапочка вдовы, женщина. Обошел ее с левой стороны, вырвал из рук поводья, остановился. Исхлестанное ветвями, в кровоточащих царапинах лицо женщины исказилось от злости. Она плюнула на него, соскочила и побежала пешком. Он кинул ей под ноги аркан. Женщина упала ничком в траву. Ее узкие плечи вздрагивали. Череду спешился, древком копья толкнул ее в спину. «Подымайся!» Женщина села. «Я не пойду. Лучше убей меня, собака!» Вглядываясь в ее лицо, он опустился перед ней на колени. «Уэлун!» Схватил ее за руки, тряхнул. «Это ты, Уэлун! Посмотри мне в лицо, Уэлун! Неужели не узнаешь? Это я, Челиду!» Она вздрогнула, отшатнулась. «Ты? Я, Уэлун, я! Ты очень изменился. Я бы тебя не узнала. А вот я узнал сразу. Потому ты и хотел насадить меня на копье?» Горестная усмешка дернула ее губы. Он смущенно крякнул, сел рядом, обхватив руками свои колени, смотрел на нее сбоку и удивлялся. Как это он ее узнал? От прежней Уэлун теперь видел почти ничего не осталось. У губ, когда-то ярких, улыбчивых, залегли глубокие скорбные складки. Вокруг глаз сеточка тонких морщин. Вот голос остался прежним. По голосу он узнал ее. Бедная Уэлун, совсем она не похожа на жену родовитого Наёна. Халат много раз чиненный, с обитыми кромками рукавов, маленькие руки загрубели от черной работы. Тебе живется трудно. Сейчас стало легче. Раньше было трудно. А мне сейчас трудно, Ойлун. Я до сих пор не забыл тебя. И напрасно. Стоит ли держать в памяти сон, жить им? Ойлун, я нашел тебя. Мы снова будем вместе. Остаток дней мы проживем счастливыми. Нет, Челиду, ты пришел слишком поздно. Можно потерять шапку, вернуться с полдороги и подобрать. Но счастье... Нет, мы уедем с тобой от всех людей. Будем жить друг для друга. Я осушу твои слезы. Я стану работать за себя и за тебя. Череду говорил торопливо и с отчаянием осознавал, что его слова легки, невесомы. Они ни в чем не убедят Ойлун. Хуже того, чем больше говорил, тем несбыточнее казалось все, что он ей предлагал. «Ты все такой же», — сказала она, и на мгновение лицо ее просветлело. «А я уже другая. У меня дети. Я живу их думами. Пусть и твои дети будут со мной. Они дети Ясугея». Тремя этими словами она как бы отодвинула его от себя, от того мира, в котором жила. И он понял, что разделяет их не только годы. Ойлун подняла голову, прислушалась. В той стороне, где остались юрты, было шумно. «Они не поймали моих сыновей?» «Думаю, что нет. Если ловкие ребята, они ловкие», — в ее голосе прозвучала гордость. В их сторону, переговариваясь, ехали воины. Ойлун встала. «Я твой пленник?» «Нет, Ойлун. Это я твой вечный пленник. Не надо об этом, Челиду. Прощай. Благодарю за все». Шершавой ладонью она провела по его руке, сжимавшей копье, неожиданно легко вскочила в седло и уехала. Почти сразу вслед за этим на поляну выскочили три воина. Один из них уставился в ту сторону, где скрылась Ойлун. «Там кто-то есть!» Череду испугался, что они кинутся в погоню. «Я только что оттуда, никого там нет. Ты молод, а молодому нередко любой куст врагом кажется». Воин смутился. У брошенных юрт меркиты сделали привал. Зарезали оставленную корову, варили мясо. Тайрусун сидел у юрты на седле, с презрением смотрел на двух женщин. Одна была уже в годах, одетая в старый засаленный халат, другая молоденькая, круглолицая, в красном намроге и мягких сапожках. Меж ними стоял Чельгир и крепко держал их за руки. «Вот, поймал!» Чельгир был горд и важен, будто привел не беззащитных женщин, а богатуров или знатных наёнов, и будто в этом состояла главная цель похода. «Кто такие?» — спросил Тайрусун. «Это служанка, рабыня». Чельгир приподнял руку пожилой. «Она из земель Алтан хана Китайского. А это хунгиратка», — поднял руку молодой. «Она жена старшего сына Ясугея. Я своими руками изловил их». «Всем ведомо, какой ты храбрец», — криво усмехнулся Тайрусун. «Ты ждешь награды?» «Да, у меня нет жены. Пусть молодая останется у меня». «Бери обеих». Тайрусун пренебрежительно махнул рукой. Лицо Чельгира расплылось в довольной улыбке. Не выпуская женщин из рук, он низко поклонился Наёну. Жена сына Ясугея только тут поняла, какая участь ее ожидает, рванулась, пнула Чельгира. «Хе-хе, не легайся, телочка моя!» «Череду!» — подозвал Тайрусун. Кажется, Ясугей отобрал у тебя первую жену. Ясугей, — подтвердил Челиду. Выходит, ты тут свой человек. Почему же твоя жена так плохо тебя встречает? Ты в гости, она в лес. Может быть, не Чельгиру, а тебе отдать эту пленницу? Ясугей отобрал жену у тебя, ты у сына Ясугея. Так будет справедливо. У него уже есть жена, — забеспокоился Чельгир. У него очень хорошая жена. Хорошая? Тогда обменяйтесь. Вот это мне подходит, — обрадовался Чельгир. Что молчишь, Челиду? Зови сюда жену, посмотрим. Ее здесь нет, — тихо проговорил Челиду. Она убежала к своим. А ее и вправду нет. Чельгир удивленно открыл рот. Я ее в последний раз видел в тот вечер, когда табунщику Тайчиюту голову снесли. Значит, она убежала в ту ночь. Теперь я понимаю, откуда все наши несчастья. Она предупредила тайчиутов. Тайр Усун медленно поднялся, также медленно приблизился к Челиду. Почему ты молчал? Сговорился, предатель, костлявой рукой ткнул в лицо. Я тебя на куски разорву. Сухожилие на кулак вымотаю. Череду равнодушно смотрел на разъяренного Найона. Ему было все равно, убьет или оставит в живых. Пожалуй, был бы даже рад, если бы Найон выдернул свой широкий нож и ударил в грудь. «Сними оружие!» Череду развязал пояс. Сабля с глухим стуком упала на землю. Тайр Усун пинком отбросил ее в сторону, повернулся к воинам. «Кто в ту ночь стоял в карауле?» Воины стояли в напряженном молчании. Бешеный взгляд Найона скользил по их лицам. Вперед выдвинулись 10 человек. 20 плетей каждому, а этому... На мгновение задумался. Этому свяжите руки. Дома разберемся.